о котором ему сообщила фрау Крейгер. Мать похолодела от ужаса и вдруг, попрощавшись с господином Шефардсом, сказала, что дальше провожать ее неудобно, хотя бы потому, что дома ее действительно ожидает сын. И что скажут соседи, та же фрау Аня Крейгер? Она подхватила свои сумки под мышки и бросилась бежать по чужой лестнице вверх. Где-то на третьем этаже она толкнула первую попавшуюся дверь. Женщина, открывшая матери, была ей незнакома. Видимо, недавно переехала в наш дом из какого-нибудь другого, пострадавшего при бомбежке. Выглядела она довольно странно. Худая, морщинистая, но с шикарным бантом на тощей груди и вся раскрашенная помадой. «Это твой фрицик там, под моим окном, самостоятельный, брод, бутер, захарин, повидло?» Мать запомнила, как женщина сказала это «повидло». «Вы не поняли, это не то, совсем не то. Отойдите от окна, вдруг он увяжется, а у меня дома сын». «Знаем мы твоего сыночка», — сказала женщина с бантом и свесилась вниз. «Я Лили, их Лили, Лили Марлен, вихайст Лили Марлен». Примечание. «Вихайст, как зовут, немецкий». «Лили Марлен» — строчка из популярной в то время немецкой песенки. Она напевала, а Раперт внизу слушал и не понимал, что она поет. «Прекратите сейчас же, вы все не так поняли». «Ладно тебе выламываться», — отталкивала женщина маму, а сама посылала немцу воздушные поцелуи. «Не хочет, ему ты нужна, потому что опытная. Думаешь, не видим, как ты с сумочками от них топаешь? И сыночка твоего знаем, тоже с сумочками таскается». «А если бы твой немец узнал про него правду? А, правду!» Мама тут же выбежала из чужой комнаты. Слава богу, Раперта внизу уже не было. Выслушав рассказ матери, я впал в уныние. Любая мартышка угрожала мне. И все из-за того, что у меня другая группа крови. Одна из групп — украинской, еврейской, да еще и цыганской, а деда, если верить семейным легендам. Я был уверен, что Лили Марлен, знавшая нас с матерью, так сказать, в приглядку со стороны, не имела к нам претензий. Кто ее учил расовым теориям? Голод гнал ее на панель к немцам. Голод диктовал свои условия, в которые входило и вымогательство, и доносы. И как я оставался цел, уму непостижимо. С этого мама и начала сицилийскую защиту, как только я приступил к разговору. Опять куда-то влопался. «Понимаешь, нам нужен рентген, ма, а ты шпацировала, и Аня видела, он тебе не откажет». Я бормотал что-то невразумительное. «Кому-то нужен мой позор? У нас в больнице есть один человек». «Ну да, придут наши, и этот человек доложит, что одна овчарка спасла ему жизнь. А потом твою мать отправят в Воркуту к твоему отцу, который тоже любил высовываться. Этот человек не станет. Ты уверен? Ты его хорошо знаешь? Увы, Гришка не казался мне слишком достойным доверия. Я разъякался, сказала мама с раздражением. Твой отец был подпольщиком, его и посадили. Твой отец, этот голодранец, у которого справного костюма не было, сидел при всех властях. Костюм, положим, был, мама, и он есть. Кстати, он понадобится. Вернул я ужасно ловко. Боялся, что прямо сказать не смогу. А тут как бы к случаю. Это было так удачно, что мать вдруг разрыдалась, как будто ни с того ни с сего. «Берите, все берите, что не добрали тогда!» Я стоял над нею, боясь прикоснуться к вздрагивающим плечам, и в который раз думал о том, откуда у матери и в голодовку такие валики на спине. Видно, есть люди, склонны к полноте, есть к нелепым поступкам. Матери конституция досталась от ее отца, мне характер от моего. «Нет, действительно, малейший неверный шаг, и тебя пристрелят, первого, тебя, а не того человека, потому что ты...» И верно, Трунова не трогали, хотя он был из военнопленных, так сказать, боевая единица. А меня, который, казалось бы, не представлял никакой реальной опасности, преследовали как собаку. Странная штука война. Впрочем, все это было неудивительнее того, что и врагом революции в свое время оказался не хулиган Трунов, а мой отец, который с самой ранней юности в революции. Может быть, так оно и должно быть в мире революций и войн. Телегин тоже рисковал, прибегнул я к последнему аргументу. Это его задание. Пойми, мама, он меня спасал, а я его. Мать ответила сурово. «Мы с тобой не требовали пайков за то, что наш отец пострадал от большевиков. Не волнуйся, он уже поплатился». Мать подняла голову, сплеснула ладонями и заголосила. «Я так и знала, и тебя туда же несет нелегкая, сынок!» «Что тут такого, мам? Мы просто приходим с тем человеком в твой госпиталь. Ты просто договариваешься». «Нет, категорически нет. Я уже потеряла одного подпольщика». Что оставалось делать? Я понимал, мать. Она действительно все потеряла. Даже деда преследовали. Как же ты, бедняк, мог оказаться на стороне эксплуататоров? Допрашивал его маленький человечек, который все бормотал про концентрацию капитала и экспроприацию экспроприаторов. Возможно, его потом тоже экспроприировали, как экспроприатора. Но я дал слово. Сам дал, сам и возьмешь обратно. Но человеку необходим рентген, он умирает. «Легкие?» — вдруг спросила мама. «Рентген по понедельникам». «Но войдут двое, мама, и...» «Это меня не касается. Мое дело — выклинчить у Кригерши рентген». «До войны я этой неумехе давала свою швейную машинку «Зингер», которую ты, кстати, пустил на ветер. Однажды она ее даже сломала. Я ей позычала, она мне позычит. Примечание. Одалживала. Украинский. Интересно только, где нас будут вешать. Но я знаю рентген и ничего больше». «Ничего!» И она снова заплакала. В ту ночь я не видел снов. 22. И вдруг молния, точно нарисованная стрела, пронзает тучи, толстенный слой грязной ваты, разбухший от крови и гноя. И где-то далеко слышится тремоло грома. Зыбкий свет вырывается из темноты не то на изумрудную поляну с молодой травой, не то на мелкие барашки, бегущие по морю к светящемуся горизонту. Словом, прорыв в будущее или прошлое, что само по себе уже и не важно, только бы хоть на время избавиться от настоящего, сбросить со спины тюг забот, который делает тебя горбатым. А стрела и была нарисованной на клочке бумаги, который я получил в письме. Оно сиротливо лежало в почтовом ящике, в который давно никто не заглядывал. Почта не работала, никто никому не писал. Доставая из паутины и осыпи ржавчины письмо, я ничего хорошего не ждал. Разве что вызов на биржу или отправка в Германию. Но вот же... Сердце, пронзенное стрелой. На листке клетчатой бумаги Любка Коваль сообщала, что соскучилась и просила зайти к ним. Я осторожно смотрел послание, будто оно пришло с земли Санникова. Раньше, до войны, мы всего однажды обменялись открытками — когда родители разослали нас в разные санатории. Мою открытку, где в квадратиках и кружочках были изображены виды курорта Геленджик, я испещрил загогулинами слов, которые должны были передать всю мою любовь и тоску по предмету. И она ответила: «Ваша записка в несколько строчек». Курносая женщина в пышном платье манерно поднимает руки. Но вот простушка начинает петь. И становится вдруг значительной Клавдия Шульженко, послушать которую сбегается весь город и мы с Любкой. Она пальчиками приподнимает подол концертного платья и уходит за кулисы. «Ваша записка!» Потом война, и мы разминулись, хотя жили в одном городе. Сперва не до того было. Потом я боялся выйти в открытый город. А дальше... Встретил Любку с матерью на юбилее Шевченко и почувствовал, что наши дороги разошлись. Они, наверное, служили в просвете, где интеллигентные старички и старушки в сорочках и платьях с мережкой, вышивкой занимались ридною мовой, ридным краем, ридною культурой. После того, что я услыхал на ювилее Кобзаря, видеть ковали у меня не было охоты. Не то, чтобы я верил, будто они так быстро перековались. Нет, но что-то в Испрене и потому фальшивое было в Оксане Петровне и раньше. Можно было предположить, что все сказанное на вечере она принимала за чистую монету. А может быть, я сам, привыкший к тому, что украинские буржуазные националисты что-то нафталинное, ненастоящее, никак не мог поверить, что все, что произошло тогда в театре, серьезно. Так же, как никогда не понимал, почему современные люди рядятся вдруг в селянские костюмы, изображая этаких украинских пейзан. Под расписными рубахами наверняка были современные маечки-футболки, сатиновые трусики, в которых купались и загорали. Не пойдешь же на пляж в длиннополой рубахе с застегнутым воротом косоворотки или в шерстяной плахте, похожей на шахматную доску. Мне всегда интересно было следить за тем, как селяне и селянки, раздевшись за кулисами сцены, выходили на улицу, громко разговаривая на чистейшем русском языке. То, что говорилось и делалось на сцене, было лишь представлением, которое настолько отличалось от живой жизни, что в искренность комедиантов верилось с трудом. Впрочем, нам, воспитанным в атеистическом духе, и церковная служба казалась лишь пищным действом, то и чем-то древним и сугубо театральным. Мы же не верили в Бога, отрезали от своей жизни прошлое, которое было колись до жовтня, то есть до октября революции, и согласно учебникам считали Достоевского консерватором и мракобесом. Словом, камера обскура. Но именно поэтому я спокойно отнесся к службе ковали в какой-то там бутафорской организации, вроде похоронного бюро. Единственное, что угнетало и настораживало, это вопрос. Но в глубине души я не верил, что моя Любка могла сказать мне «Юде» или что-нибудь подобное по-украински. Тем более, что письмо было чисто любовное, ничего о делах, о жизни. Стрела, прилетевшая с письмом, снова пронзила мое сердце. Я шел на свидание таким же, как тогда, в коричневом костюме, куцем пиджаке с прямыми ватными плечами, широченных матросских клешах и полосатом галстуке, завязанном чуть ли не по ширине скул. Я уже не помнил, что произошло с тетей Валей, не поминал пошлой возни на пуховой перине Кольки с его лебедью. Мы с Любкой нежели, как мой друг со своей перезрелой невестой, или Аня Кригер с лысым героем-любовником. Мы летали, как ангелы, в ожидании чего-то светлого, прекрасного, восхитительного.